Глава 50. Вместе мы вышли, наконец, из здания. Вдохнула воздух полной грудью. Может, помощь драконов не понадобится. Повезло так повезло. «И давно вы с Мелирой дружите?» Почему-то язвительно поинтересовался спаситель. «Ну, сегодня познакомились?» «Сегодня познакомились, и вот так сразу рисковать собой?» «Вы понимаете, что если бы меня в зале не было, вас бы уже схватили? Всего несколько человек против опасной многочисленной банды. Это глупость невероятная!» Как ребенка отчитывает меня мужчина. К нам подходит Мелира с Нелидой и Натан с гербом. Руку все же попыталась вырвать, но безуспешно. Какой неприятный, грубый тип. И чего Мелира на него опять смотрит? С немым обожанием. Прямо раздражает сейчас она меня. «Вы мне никто, чтобы меня отчитывать. Отпустите руку. Я маг и могу за себя постоять». «Да, маг, значит?» Насмешливо спрашивает меня мужчина и резко разворачивает меня лицом к зданию. «Но если маг, значит, справишься со всей этой разъяренной толпой. Я верно понимаю?» Застыла, в шоке наблюдая за тем, как в нашу сторону бегут злые, вооруженные мужчины. Бегут именно к нам. Их действительно целая толпа. Маленькая армия. Я словно разворошила муравейник, из которого теперь из всех щелей ринулись муравьи. Тут беги, не беги, все равно догонят. Наверняка там и маги затесались. «Помогите», — одними губами прошептала я, обращаясь именно к драконам. «Прошу, скорее!» «Ну, наконец-то!» раздалось в моей голове, и ночное небо вспыхнуло огнем, тут же пролившимся на здание и улицу. Это и страшно, и завораживающе одновременно. Некоторое время стою, не в силах шевельнуться, и наблюдаю за этим зрелищем. Темные, быстрые крылатые тени поливают огнем бандитов. Люди кричат, пытаются скрыться от всепоглощающего огня. В рядах нападавших паника. «Драконы! Это драконы!» — с восторгом кричит Натан. «Откуда здесь драконы?» — недоумевает герб. «Действительно, откуда?» — фальшиво удивляюсь я. «Какие большие!» — изумленно выдыхает астролог. «Я обожаю драконов!» «И могу сказать, что эти особи взрослые, если не сказать старые. Прямо музейные экспонаты», задумчиво говорит парень, «а лучше бы помалкивал». «Лучше отсюда уходить», заметил наш строгий спутник уже куда более спокойным тоном, затем разворачивает меня обратно к себе и берет под руку. «Но почему меня? Что за наглость? Вон, пусть Мелиру берет, она рада будет». То, что было дальше, настоящая вакханалия. Из-за угла улицы, перекрывая нам проход, выскочил многочисленный наряд стражи. «Ну надо же, явились, когда уже не нужно», — возмутился герб. «Чего сейчас пришли?» «Назад!» — командует неожиданный командир нашего маленького авантюрного отряда. То, что они появились, неудивительно. За этим зданием в последние дни велось наблюдение. Они не могут не отреагировать на такое. «Пытаемся уйти другим путем, но это трудно. Мешают бегущие в разные стороны пылающие бандиты. Повсюду огонь, крики, паника. Загорелось здание, и его спешно покидают уже все, включая танцовщиц и артистов. Стража смешалась с бандитами и не успевшими бежать гостями. Огонь драконы прекратили, не желая задеть мирное население. Негорящие бандиты теперь сражаются со стражей», закричала Мелира. Но ее схватили не бандиты, а стражники. Схватили Нелиду. Кажется, всех без разбора решили арестовать. О, а вот и Натана стражи порядка уложили на землю. Герба не видно. Стражи мчатся и ко мне, но встречаются с лезвием сабли. «Не подходить!» Холодно приказывает все еще держащий меня под руку мужчина, угрожающе выставив саблю. «Хорошо, хоть стражников не убил и не задел». Воины побуравили несколько мгновений неизвестного взглядом, а потом, быстро поклонившись ему, отошли. Это что сейчас было? Подумать над случившимся мне не дали. Теперь на нас мчатся и постепенно берут в кольцо целых 8 человек. У них в руках сабли и дубинки. Их цель? Я. По глазам вижу. 8? Это много даже для хорошо владеющего саблей незнакомца. Ситуация более чем опасна. Формирую заклинание, и тут мне по руке, прямо по пальцам, прилетает дубинкой от одного из этих головорезов. Они знают, что я маг. Ай, больно! Конечно, но больше обидно. Мой незнакомец заметил, что мне прилетело. Если до этого был просто раздраженный и злой, то теперь пришел в настоящее бешенство. На миг мне показалось, что глаза его даже вспыхнули золотом. Но это, скорее всего, был отблеск огня от пылающего здания. Мужчина оттолкнул меня к стене ближайшего дома, чтобы нас не смогли именно окружить. То, что он творил дальше, — это нечто. Невероятная скорость и четкие выверенные удары. Нападавших он подкашивает одного за другим, и они попросту не успевают ничего сделать. Никого не жалеет и врагов за спиной не оставляет. Кровь, ужас, мольбы о пощаде, а на помощь к подельникам уже бегут другие бандиты. Я не в силах даже пошевелиться. Могу только наблюдать за этим смертоносным представлением с декорациями в виде горящего здания. Хорошо, что мама не знает, как я тут учусь. Эй, Риари, ты чего стоишь? Хочешь, чтобы тебе все-таки прилетело? «Давай быстрее за угол дома, прячься в подворотню», — раздался радостный голос в моей голове. «Да, надо уходить». Попытавшись слиться со стеной дома, проскользнула вдоль нее и за угол. Ко мне с крыши по стене ловко спускается дракон. «Давай быстрее садись на хребет. Сама уже вряд ли нормально отсюда уйдешь». «Ой, а можно?» «Садись, пока предлагаю». Дракон опустился на землю и подставил мне лапу, чтобы мне было удобнее на него залезать. А! Несколько больших прыжков, и мы уже на крыше. Стиснула шею дракона. Полегче. Задушишь. Я чуть не упала. Ну, не упала же. Давай нормально возьмись за костяные выступы на хребте и полетели. Постой, а остальные? Где они? Женщин и парнишку увели стражи. Один сам ушел. «Летим?» «А там с нами еще мужчина был. Он нам помог. Ему, наверное, сейчас тоже помощь нужна». Дракон хмыкнул. «Это вряд ли. Смотри». Мой новый друг подошел к краю крыши, чуть повернулся боком, чтобы и он, и я смогли одновременно выглянуть за ее бортик.